веке теряю покой. Едва коснешься рукой, все секреты и тайны открываю случайно с тобой. Ты же знаешь, мое солнце в глазах твоих, мое сердце с тобою пополам, и я в море твоей любви уплываю по ласковым волнам. Мое солнце в глазах твоих, мое сердце с тобою пополам. Ничего мне не говори, я уже прочитала по губам. Доверяя, оставь этот рассвет, где самое лучшее в нас. Я за тобой навсегда. Мое солнце в глазах твоих, мое сердце с тобою пополам, и я в море твоей любви уплываю по ласковым. Твоих.